Парень кивнул и направился куда-то в глубины храма. Мы с Кинерой провели его взглядами, и я замотал головой, пытаясь отогнать наваждение. Ведь я поймал себя на мысли, что засматриваюсь на его походку, фигуру и даже задницу. И пусть сексуального желания у меня, к счастью, не возникло, почувствовал я себя не в своей тарелке. Через связь с Кинерой я ощущал, что она тоже испытывает влечение. И пусть в ее случае это было совершенно нормально, происходящее показалось подозрительным. «Верховная жрица вас ждет», — вырвал меня из размышлений голос парня, который успел вернуться и зашел откуда-то сбоку. «Следуйте за мной». По пути я снова несколько раз поймал себя на мысли, что мои глаза притягиваются к его фигуре, что я завороженно смотрю, как играют его рельефные мышцы при ходьбе, как плавные и грациозные движения. Так что, когда он провел нас через неприметную дверь, за которой нас встретили сначала извилистые коридоры, а потом и приоткрытый вход в одно из дальних помещений, я вздохнул с облегчением. Место, где мы очутились, если не обращать внимания на полукруглые стены, рабочий кабинет, за столом, заваленным книгами и документами, накинув на плечи что-то типа банного халата, сидела Низилли и что-то писала на листе бумаги. «Алира Ульриш», — дружелюбно поприветствовала она нас, встала из-за стола и сладко потянулась. «Чем могу вам помочь?» При виде прекрасной женщины, принявшей столь провокационную позу, мое тело отреагировало мгновенно. И пусть на этот раз я мог облегченно выдохнуть, успокоившись по поводу своей ориентации, но такая сильная реакция не была нормальной. Особенно если учесть, что Кинера чувствовала что-то похожее. «Низиль», — сказал я, — «прежде чем мы перейдем к делу, можно кое-что спросить?» «Конечно», — улыбнулась она, — «я полностью к вашим услугам». Она указала на мягкий диванчик возле стены, на который мы и умостились. Она вышла вперед и полуприсела на край стола, откинув прочь мысли о том, какие именно услуги хотелось бы прямо сейчас получить. Я спросил: «Меня никогда в жизни не привлекали мужчины, но когда я следовал за этим молодым жрецом, то тебе тут же захотелось повалить его на этот ковер», — расхохоталась Низиль. «Ну, не столь радикально, но да», — признался я. «Да и ты, прекрасная, восхитительная женщина с красивым лицом и превосходной фигурой, ты вызываешь сильное желание. Вот только у меня есть Алира, с которой я абсолютно счастлив, она ничуть не уступает тебе, и даже, прости за откровенность, намного более прекрасна и желанна. Мне это кажется не совсем нормальным». «У меня схожие чувства», — подтвердила Кинера. «Не то, что я не нахожу привлекательным того парня или тебя, но вас удивляет внезапность и сила ваших желаний, особенно к полу, который вас до этого никогда не привлекал», — подытожила Низиль. Мы с Кинерой кивнули. «Все очень просто», — вновь засмеялась Низиль. «Мы оба являемся проводниками воли и силы господина Фаолонди, и вы оба чувствуете в нас частицу божественного. Сила единителя сердец влияет не только на самих жрецов, мы получаем красоту, грацию и очарование, но и на окружающих. Так что не беспокойтесь, тебе, Ульриш, не стали нравиться мужчины, а тебе, Алира, женщины». Пусть я и подозревал нечто подобное, но, услышав подтверждение от Низиль, испытал небывалое облегчение. Ведь, как любили говорить персонажи голливудских боевиков, я слишком стар для этого дерьма. В эмоциях Кинеры я почувствовал, наоборот, чистое веселье. Она с иронией отнеслась к словам Низиль, и, вспоминая ее сегодняшнее признание о дворцовых экспериментах по окончанию подросткового возраста, я понимал почему. Погоди, уточнил я, — то есть вы, жрецы Фаолонди, имеете ауру, вызывающую желание? Но ведь тогда и жрецы других богов должны иметь нечто похожее». «Конечно», — удивленно подтвердила Низиль. «Рядом с клириками Керуват труднее лгать и жульничать, супруги жрицы жрецов Мирувала или Резвин никогда не болеют, а у священников Валудур всегда восходят саженцы и растут здоровыми питомцы. Удивлен, что ты, паладин, об этом не знал. Просто у меня нет никакой особой ауры», — признался я. «Ну как же нет», — возразила Кинера, громко рассмеявшись. «С тобой всегда так здорово спать». И чтобы ни у кого не возникло сомнения, какое значение слова «спать» имеет в виду, она стала интенсивно двигать бровями. В мире Итшис подобного жеста не знали, его Кинере показал когда-то я, но Низиль прекрасно все поняла и рассмеялась следом за моей девушкой. «Ладно», — фыркнул я. «Низиль, мы к тебе по делу, и это касается права твоего бога». Низиль перестала смеяться, сразу став серьезной. Она пристально заглянула мне в глаза, и я почти потерял запал от накатившей волны желания. «У меня нет магии», — сказал я ей. «Вообще нет, совсем, никакой. Словно я дал обет, или Ирулин возложила на меня испытание». Низиль посмотрела на меня теплым и сочувствующим взглядом, прекрасно осознавая, что скрывается за такими словами. «Ну, ну, не надо», — успокоил ее я. «Мои знания в магии достаточно велики, чтобы создать ритуал любой сложности. Ну а с магией помогает Алира. Но очень многого мне не достает, причем, даже просто в бытовом плане. Это, конечно, очень печально», — склонила голову Низиль. «Вот только владыка сердец владеет сердцами, а не магией. Так что, боюсь, Фаолонди тебе не поможет. И я не знаю ни одного бога, чье благословение вернуло бы тебе магию. Если это испытание, тогда твоя богиня жестока. Если же обет, тогда я просто восхищаюсь твоим мужеством, не до конца уверена, что смогла бы так же». «Да нет же», — покачал головой я, — «дело вовсе не в том. Вернее, я хочу получить магию, мечтаю об этом каждый день, но собираюсь справиться и сам. Вот только, раньше у меня был артефакт, освященный Фаолонде, и я...» «Ульриш, я тебе уже говорила, не артефакт», — рассердилась Низиль. «Терминология очень важна. Она была столь прекрасна в своем гневе, что эффект вышел совершенно противоположный задуманному. Я любовался ею и улыбался, словно идиот. Кинера, если судить по ее эмоциям, казалось, еще чуть-чуть и достанет из своего контейнера кресло и попкорн, сядет неподалеку и начнет хрустеть, наблюдая за зрелищем». «Я совершенно точен», — возразил я. «Это был именно магический артефакт, который благословил твой бог, и с помощью этого артефакта я мог сплести потоки Элир. К сожалению, в той передряге, куда я попал, он не уцелел». «А, ну в этом случае все правильно», — смягчилась Низиль. «Вот только артефактами наш храм не занимается. Возможно, у какого-то из жрецов есть подобное увлечение, я могу поспрашивать, но гарантировать ничего не смогу». «Погоди, то есть меня не обманули? Осветить подобный артефакт возможно?» «Да, но почему тебя это так удивляет? Но ведь Фаолонди, бог любви, и человек, который создал тот артефакт, не мог любить не только меня, но и кого угодно в этом мире. Так каким же образом получилось, что артефакт меня слушался?» Низиль улыбнулась мило, ласково и очень-очень снисходительно, словно выслушала рассуждения маленького ребенка, делающего глобальные выводы на основе своих детских представлений о мире. «Ты ошибаешься», — после ощутимой паузы сказала она. «Нет, не в том, что такое благословление возможно. Ты просто не понимаешь сути права моего повелителя. Право Фаолонди вовсе не чувство, хотя именно чувства ему подвластны лучше всего. Единитель сердец повелевает связями, и любовь, яркая, сильная и искренняя, просто является лучшим олицетворением сути его. Любовь, похоть, дружба, страсть – все это невидимые нити, соединяющие людей. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Я медленно кивнул. Точно так же, как Ирулин воплощала вовсе не просто сон, а концепцию душевных устойчивости и здоровья, которые этот самый сон дарил, сила Фаолонди являлась чем-то намного большим. «Вижу, ты все понял», — довольно улыбнулась Низиль. «Неудивительно для слуги бога. Ну так вот, связь сердец — самая сильная и ярко выраженная связь. Но бывают и другие связи, к примеру, между человеком и его желанием ходить, видеть, или же, как в твоем случае, повелевать магией». «Погоди, Низиль», — сказал я. «Ходить, видеть, как это? Вряд ли ты сталкивался с чем-то подобным», — ответила она, «но иногда, особенно в результате сражений, человек, потерявший руку, ногу или глаза, не может вовремя попасть к целителю, и у него может не оказаться при себе никакого средства, чтобы законсервировать раны». «Латок», — кивнул я понятливо. «Да, так их называют на армейском жаргоне, целители говорят экстренный покров или просто заглушка. Ну так вот, человеку не остается ничего другого, как позволить ранам закрыться. И ты представляешь, что будет в этом случае?» «Представляю», — согласился я. «Но при чем здесь сила бога? Маги умеют делать артефакты, так что для них не проблема сделать и протез. Некоторые из таких протезов даже лучше настоящих конечностей, они сильнее, быстрее, обладают дополнительными функциями и даже скрытыми сюрпризами. И любой человек может подобным протезом управлять с помощью своей магии. Вот только частью тела подобная поделка никогда не станет. Догадываешься почему?» Я задумался. «Каждый житель Литшис обладал магией, так что, даже лишившись, как Ксандаш, руки и ноги, мог выпускать ее из своего тела. Артефакт, управляемый через внешнее воздействие магии, мог создать даже подмастерье. Такой артефакт мог иметь небольшой накопитель и в обычное время подпитываться магией владельца. Можно было бы устроить и обратную связь, но, скорее всего, тоже с помощью магии. А это значит, такая рука или нога не будет ничего чувствовать, сообщил я свои выводы. Верно. Точнее, сделать так, чтобы она что-то чувствовала, разместив сенсоры и смодулировав потоки лир, не так уж и сложно. Вот только это будут очень чуждые ощущения, понимать которые можно научиться, а вот по-настоящему принять как свои, нет. И тогда на помощь приходит Фаолонди, кивнул я, удивляясь использованной низельмагическо-научной терминологии. Именно так, желание человека видеть, слышать, чувствовать прикосновение, это тоже связь, вернее, отсутствие нужной связи, нужда в ней, и мой повелитель способен такое желание удовлетворить. Скажи, Улириш, когда ты получил свой артефакт, ну тот, что поломался, желал ли ты обрести магию? Всем сердцем, ответил я. Вот видишь, улыбнулась Низель, ты все понял и сам. Любовь – это один из аспектов силы моего повелителя, но самый доступный для понимания, самый главный. А простые люди обожают все упрощать. Внезапно на поясе Кинер раздался негромкий мелодичный перезвон. Она дернулась, оглянулась по сторонам, полезла на пояс и вынула из маленького чехла предмет, похожий на обычные карманные часы. Нажав кнопку, она откинула крышку и посмотрела на мигающие красные цифры. «Я прошу прощения, но мне надо бежать. Сейчас 75 минут шестого, а на 6 у меня встреча с Жагином. Низель, оставляю Ульриха на тебя, не делайте ничего такого, о чем бы я пожалела». «Ты хотела сказать, о чем бы я пожалел?» Поправил ее я. «Нет», рассмеялась она, «о чем бы я пожалела из-за того, что меня с вами не было». Я сделанным раздражением закатил глаза, она чмокнула в щеку и вышла из комнаты. «Завидую вам обоим», улыбнулась Низель. «Поверь жрице Фаолонде, такая сила чувств встречается редко, гораздо реже, чем желал бы мой господин. Давай вернемся к артефактам», смутился я. «И ты хочешь сказать, что протезы?» «Да, их создают маги, но только после божественного благословения человек начинает их ощущать и двигать ими, словно своей частью тела. Сила господина устанавливает между управляющей структурой артефакта и самим человеком крепкую связь, восполняя недостающие, объединяя чувства, желания и бездушные магические потоки в одно целое. Но раз эти чувства выражены не так ярко, как любовь и привязанность, то требуется участие жреца, имеющего с Богом очень сильную связь. В прошлый раз ты упоминал имя Ксандаша. Если речь идет о войсковом офицере Ксандаши Табране, тогда на протезы его руки и ноги благословение накладывала лично я. Знаешь, пути Фаолонди очень извилисты, ведь именно благодаря своему ранению, он познакомился со своей будущей женой. Очень сильные и яркие чувства. Я была счастлива соединить их брак под бланью господина. Жаль, что не нашлось великого целителя, чтобы сделать его вновь здоровым. Протезы, конечно, обошлись бюджету в длинную монету, не только сами артефакты, но и благословение. Но единение с господином для такого оставило меня выжатой на 8 дней, почти на целую неделю, так что мало я взять и не могла. В конце концов у меня есть ответственность и обязанности. Она махнула рукой куда-то за спину, указывая на стопки бумаг на столе. Ксандаш больше не носит протезы, улыбнулся я, пытаясь прийти в себя и осмыслить этот длинный монолог. Да, я слышала от его жены, усмехнулась Низель. Покупает простые деревяшки и использует их, когда ввязывается в очередную авантюру. Тебя ждет большой сюрприз, самодовольно уточнил я. Теперь он не носит никаких протезов, учится заново ходить на своих двоих и пользоваться левой рукой. Низель распахнула в изумлении глаза, а потом широко радостно улыбнулась, став еще красивей, чем обычно. Меня вновь окатила яркая волна желания, и пусть я был теперь к этому подготовлен, но все равно, пришлось на несколько секунд форсировать сознание, чтобы отстраниться от эмоций. Не думала, что коллегия восьми все-таки найдет кого-то из великих и сможет его убедить, сказала она, и не нашла, гордо сказал я. Ногу и руку ему вернул один твой знакомый паладин. С помощью магии, силы рулин, и тех реликвий Фаолонди, что ты подарила нам в прошлый визит. Низель оторвалась от стола, сделала несколько быстрых шагов, уселась рядом со мной на диванчик, и крепко обняла. И несмотря на охвативший мое тело жар, я понимал, что в этих объятиях нет ни грана эротики, лишь искреннее тепло и благодарность. «Спасибо», — сказала она. «За что?» — удивился я. «Ты так близка с Ксандашем и Ликсной». Она отстранилась на меня и уставилась не с меньшим удивлением тому, что позволил моему господину принять участие в таком великом свершении. Но ведь Фаолонди сильный бог, не понял я ее радости. И участие в ритуале ничего не поменяет, никаких дополнительных сил он не получит. «Это так», — согласилась она, и одновременно не так. Ликсну одолевала тоска, ведь она, целитель, не могла помочь любимому человеку. Ксандаш чувствовал это, он знал, что жена его любит и от этого страдает, ощущал себя обузой. «Даже если они никогда не узнают, что в твоем ритуале участвовал Фаолонди, это не имеет значения. Главное свершилось. Ну а я, как верховная жрица, радуюсь всему, что угодно моему господину». Она замолчала, я тоже не спешил заговорить, переваривая свалившуюся на меня информацию. Наконец, когда пауза затянулась, Низиль спросила: «Так какие артефакты тебе надо осветить? Пока что их не существует. Мне хотелось бы сначала уточнить подробности, а потом уже и сделать, исходя из этих данных. Сразу скажу, что несмотря на то, что вы с женой мне очень нравитесь, это будет очень дорого». «Насколько?» — сразу насторожился я. «100 черных, 200, 500, сразу скажу, что больше миллиона курзой я не готов отдать просто морально». Низель уставилась на меня, словно у меня выросла вторая голова. «Я вообще-то имела в виду 15, ну 20 тысяч». Наконец, задорно рассмеялась она, «но, раз уж мой самый любимый посетитель хочет пожертвовать лучшему из богов миллион, то я с радостью приму и такую сумму». «То есть сотни черных хватит», — уточнил я. «Конечно», — с головой, — кивнула она. «Только учти, я никогда не слышал об реликвиях и артефактах, заменяющие человеку магию. Опиши свою задумку. Можешь не особо подбирать слова. До того, как прийти к Богу, я окончила факультет теармага в нашем университете, так что забыла еще не все. Может, даже помогу с расчетами или советом. Видимо, я достиг какого-то эмоционального предела, так как сил удивляться у меня уже не осталось. Расскажу. Но еще один совет мне понадобится прямо сейчас. Мама моей любимой находится в королевстве. Ситуация очень сложная, так что навестить ее Алира не может. И, ни слова больше, перебила меня Низель. Если твоя жена просто не написала письмо или не позвонила в раковину, значит ситуация действительно непроста. Она хочет знать, что с близким и любимым человеком все в порядке. Я кивнул. Ну что же, у нас имеются особые реликвии именно для подобного случая. Но знаешь, Ульриш, тебе стоило бы больше разговаривать с друзьями. Тогда ты бы знал, что Ликсна Табран носит такую же. Прихлопнув двух мух одной мухобойкой, Звифлиеген Мит Йенер Клапписчлаген, в Германии для достижения двух целей одним действием не стреляют в зайцев, а бьют назойливых насекомых. Словно у меня выросла вторая голова, Алсабмир Йен Звитер Кобвгивачсин Дубльвере, как и в английском, в немецком есть подобное выражение для обозначения удивления. Слишком перетянул лук, Ден Баген Берспаннин, немецкий вариант перегнуть палку. Глава 7. Кого приручили? Встреча, которую Кинера назначила Жагину, касалась такой приземленной и бытовой темы, как поиск служанки. Хоть Кинера и продолжала отпускать шутки с сексуальным подтекстом, слишком уж затейливых пожеланий у нас с ней не имелось. Требовался просто работник, живущий, чтобы не тратить много времени и денег на дорогу, обязательно неподалеку, умеющий сносно готовить, способный время от времени убирать в нашем доме и ухаживать за двором и садом. Под такие нетребовательные критерии подходил человек любого пола и возраста, так что я не думал, что возникнут какие-то проблемы. О порядочности, чистых руках и неболтливом языке нашего помощника я не беспокоился, пусть мы с Кинерой порой проявляли беспечность, тесно сходились даже с впервые встреченными людьми, некоторые даже стали нашими приемными родителями. Но для столь важного и, можно сказать, интимного дела, как допуск в нашу личную жизнь, собирались воспользоваться услугами храма Керуват. Жагин пообещал Кинере не только подобрать кандидатов, но и достать на время реликвию этой богини. Статуэтки Керуват имели очень специфический способ применения и использовать их как простой детектор лжи ни за что бы не получилось, но, к счастью, собеседование при приеме на работу являлось заключением договора, а значит, в перечень входило. Как-то сам по себе неожиданно встал вопрос кармана Кинеры. Несмотря на то, что артефакт, добытый охотниками за головами, оказался очень качественным изделием и сослужил нам прекрасную службу, На силу Кинеры он все-таки рассчитан не был, и пусть он прекрасно выдержал первый напор почти неконтролируемой силы, да и потом служил верой и правдой, но показывал признаки деградации, на которые нам указал Ксандаш, имевший в этом деле обширный и печальный опыт. И пусть он сказал, что на этом этапе ничего страшного не произойдет, что карман прослужит не один год, я собирался купить или сделать Кинере что-то получше, ведь кожаный наруч, так органично выглядящий в походных условиях леса, в городе порой вызывал удивленные взгляды. К тому же я считал, что Кинера заслуживает самого наилучшего. К сожалению, у меня не имелось ресурсов в цитадели, но теперь, когда мы с Кинерой стали почетными профессорами в университете, я получил доступ к кое-чему похожему. В мастерских университета Нервина имелся даже фабрикатор, не настолько хороший, как тот, которым я пользовался раньше, но способный как минимум произвести достаточно сложные предметы и внедрить в них нужные мне структуры. Профессор Заридаш, к которой я обращался за советом, очень им гордилась и рассказывала с придыханием. Не менее она гордилась общежитиями и жилыми домами университета, за что не переставала меня благодарить. Выглядела она превосходно. Если раньше профессор была просто красивой женщиной, то теперь ее окружала та аура спокойствия и гармонии, которые я ощущал вокруг людей, обладающих хорошим сном. Она взахлеб рассказывала о возможностях, которые ей предоставило царство госпожи в плане теоретических изысканий, очень быстро перейдя профессиональную терминологию. И я поймал себя на том, что не только прекрасно понимаю, о чем речь, но и способен поправить или дать хороший совет, не валяясь после этого на полу, скорчившись от боли. Обсудив с профессором условия, я был приятно удивлен, что не только смогу резервировать время работы фабрикатора в порядке приоритетной очереди, но и что и оплатить придется лишь фактически использованные материалы, правда, с 15% наценкой. Имелись, конечно, кое-какие трудности с вводом чертежей и схем, но я планировал зарезервировать ночное время и взять с собой Тага, который будет передавать мои приказы. Вынырнув из размышлений, я помыл зубную щетку, поставил ее в стакан и прополоскал рот. Кинера еще спала, и я не стал ее будить, оставив понежиться в постели этим солнечным весенним утром. Поставив стакан со щеткой в шкафчик, я уставился на свое отражение, вспоминая недавний разговор и стараясь оценить собственную внешность с точки зрения женщины. Да, полтигилошей я действительно весить перестал. Ветеринарные препараты и магия Кинеры совершили чудо, избавив меня от растянутых излишков кожи, да и такие мускулы, которых я ранее не имел никогда в жизни, делали из меня эдакого бодибилдера на пенсии. Именно так, наверное, будет выглядеть в глубокой старости Арнольд Шварценеггер, австрийский культурист, обладатель титула мистер Олимпия и актер, сыгравший в нескольких голливудских фильмах. Вот только на этом хорошие новости и заканчивались. Несмотря на густые волосы и до сих пор целые зубы, несмотря на то, что из 90 лет не выглядел и на 80, я все равно был стар, так что понять, что именно во мне нашла такая красавица, как Кинера, я не мог и даже перестал пытаться. Да, я ей действительно помог, но даже не на десятую часть от того, как она помогла мне, а испытывать благодарность можно и без того, чтобы заставлять себя делить постель с подобной развалиной. Впрочем, душа любой женщины – загадка даже для моего модифицированного мозга, а если кто и станет жаловаться, что его любит и разделяет с ним постель одна из красивейших женщин в двух мирах, так это точно не я. Мои приступы самобичевания прервал громкий мелодичный перезвон. Покончив с нарциссизмом и наспех накинув халат, я торопливо спустился вниз и открыл дверь. На пороге стоял молодой парень, лет 18-20, и смущенно переминался с ноги на ногу. «Вы что-то хотели?» – спросил я его. «Мне сказали, что в этом доме ищут человека на работу», — ответил парнишка. Я удивился. Жигин обещал найти кандидатуры, но сказал, что сейчас у него какая-то важная сделка, так что он займется не раньше ближайшего 8 дня или 9 дня, так что мы пока что никого не ждали. Соответственно, реликвию Керуват я до сих пор не забрал, так как она пока была нужна Жигину. Это, конечно, ничего особо не меняло. Со времени покупки дома и ремонта у меня еще оставалось 3 освещенных бланка договоров, но первым моим желанием было отослать парня во свояси. Дело было не в том, как он выглядел. Бедная и заштопанная одежда была хотя бы чистой, да и внешность имел ничуть не отталкивающую, ясные темно-фиолетовые глаза, светлая чистая кожа, темные, почти черные лохматые волосы, жилистая низкая фигура и приятные черты лица. Вот только он был слишком молод, да и, честно говоря, слова Кинера разбудили во мне какие-то глубинные фантазии, так что хотелось завести молодую красивую служанку, а не мужчину, каким бы опытным и умелым он ни был, и уж тем более не сопливого мальчишку. Я понимал, что ничуть не объективен, что такая молодость, скорее всего, лишь внешний облик, а на самом деле он может быть в два раза старше меня. Об этом говорил даже цепкий острый взгляд повидавшего вида человека. Да и красивая девчонка в доме могла внести ненужное напряжение во взаимоотношения с Кинерой, как бы сильно мы друг другу не доверяли. Но даже просто рассмотреть кандидатуру у меня не лежала душа. «Ули, кто-то пришел», — послышался голос Кинеры. Я оглянулся. Она, надев халат, уже спускалась по лестнице. Мое отношение к парню стало еще хуже, на этот раз из-за того, что он не дал моей любимой поспать. «Похоже, это Джагина», — сказал я. «Так чего вы там стоите?» — удивилась Кинера. «Пусть заходит, я сейчас». Я пригласил его в гостиную. Тут давно уже не осталось ни единого следа недавнего ритуала, вновь свое место заняли кресло и диван, а каменный пол покрывал пушистый ковер. Парень занял пустующее кресло, а я сел на диван. Через минуту спустилась Кинера, уже одетая в блузу и бриджи, обтягивающие стройные бедра. Парень, увидав ее красоту, выпятил глаза и уставился на Кинеру, словно кролик на удава. Я испытал новый приступ раздражения, хотя, конечно, сделать при первой встрече с ней то же самое мне помешала лишь лоботомия, ведь большая часть личности пребывала в тот момент в небытие. Кинера уселась на диван рядом. Она прижалась ко мне, на секунду положив голову на плечо, и парень окончательно приуныл. Я же испытал приступ мелкого самодовольства, совершенно не подобающий моему возрасту и позиции. «Итак», — сказал я, — «для начала представься. Нас звать Улириши Алира Шенфах, но ты, полагаю, это уже знаешь». «Хартон», — ответил парень, — «но все меня зовут Тана». «Как ты знаешь, нам с Улиришем требуется работник», — сказала Кинера. «Есть определенный круг домашних забот, которыми мы предпочли бы не заниматься сами». Парень так вслушивался в звучание ее голоса, что, казалось, даже не уловил смысла слов. «Ты такая красивая, такая-такая», — быстро заговорил он. «Почему ты выбрала такого старого пердуна?» Мы с Кинерой переглянулись и прыснули со смеху. Я вспомнил то самобичевание, которым себя изводил по поводу влечения к внучке во время путешествия через Саренис, и даже подавился хохотом. Кинера похлопала меня по спине. «Поверь, Тана», — выдавил я сквозь слезы, — «не проходит и дня, чтобы я не задавался этим вопросом». «Все просто», — любезно улыбнулась Кинера. «Просто мой Улириш имеет своеобразные эротические предпочтения. Даже будучи без кулона, я сразу понял, куда она клонит, и даже затаил дыхание». «Ой да ладно, так уж и своеобразные», — фыркнул Хартон. «Все старики любят молоденьких». «Вот именно», — Кинера назидательно подняла вверх палец. «Все любят молоденьких, только не Улириш. Он-то как раз предпочитает женщин постарше». Получив эту информацию, парень завис, словно компьютер, у которого выдернули дискету прямо во время загрузки. Он смотрел отсутствующим взглядом, пытаясь переварить смысл ее слов и хоть как-то натянуть на имеющуюся ситуацию. «Постарше, наконец», — просипел он. «То есть вы-то ему не, а, так ты его дочь?» «Нет, внучка». Я ощутил прилив сочувствия. Пусть мой опыт немного отличался, но один раз через нечто подобное я уже проходил. «Жена», — безжалостно нанесла добивающий удар Кинера. «И да, ты прав, он женился на женщине своей мечты». Наблюдать, как он пытается осмыслить сказанное, было настолько весело, что я даже почти простил его за незваный утренний визит. Кинера, наконец, сжалилась. «Ули младше меня на 10 лет». Глаза Таны стали потихоньку принимать осмысленное выражение, и вскоре он пришел к неожиданному, но правильному выводу. «Тогда выходит, что ты вернее, что вы, либо выжженная, либо очень сильный маг». «Верно», — улыбнулся я. «Алира будет сильнее десятка, а то и больше самых сильных магов города». Повисло неловкое молчание. Наконец, парень заговорил снова, опустив глаза. «Наверное, я все провалил». Мы с Кинерой еще раз переглянулись. «Ты не поверишь, но пока нет», — сказал ему я. «Ули, конечно, больше бы мечтал о прекрасной молодой грудастой служанке, но ты еще не сделал ничего такого, чтобы сделала дальнейшую беседу бессмысленной», — добавила Кинера. «Я бы на его месте тоже захотел бы видеть девчонку, а не меня», — фыркнул он. так что надо делать, я удивился. Если уж Жегин отправил парня на работу, то уж точно описал бы обязанности. Не зря же Кинера составила целый список. «Помогать по дому», — ответила Кинера. «Готовить еду, кидать в бак стирку, присматривать за участком, время от времени убирать. Ничего такого, с чем бы не справилась эта самая служанка с пышной грудью. Ну и еще одно условие — не лезть к моей жене», — добавил я. «Дело не в том, что я чего-то боюсь или ей не доверяю, мы прошли через большее, чем ты можешь представить. Просто малолетний сопляк, постоянно пускающий слюни на мою женщину, ситуацию сильно усложнит. Я не малолетний, мне уже 17. Я быстро пересчитал его года в земные. Получалось чуточку меньше 20 лет, ровно столько, насколько он и выглядел. Как ты понимаешь, от того, что слюни пускать станет совершеннолетний парень, ситуация не особо изменится». Он кивнул, соглашаясь. «Вот только я не очень хорошо умею готовить», — заявил Хартон. «Ну и баком никогда не пользовался, они только у богатеев. Но убрать могу, и в саду тоже. Вы не думайте, я очень способный и ловкий, и очень быстро учусь. Глазом не успеете моргнуть, как я всему выучусь. Знаешь, из людей, расхваливающих свои навыки на собеседовании, ты, наверное, сделал это хуже всех в мире. Мы с Элерой собирались избавить себя от забот, а не наживать новые. Мне, наверное, придется поговорить с Жегином», — сказала Кинера. «То ли я ему все плохо объяснила, то ли он меня не так понял. Удивлен, как плохо он написал тебе будущую работу». Парень опустил голову. «Он и не описывал. На самом деле я подслушал. Он разговаривал с одним типом, говорил, что нужны работники одной семье где-то в районе доков. Я тут немного пошарился и поразнюхивал. Единственные, кто недавно переехал, это вы. Ну я было подумал, что смогу успеть раньше всех. И ты действительно стал первым», — одобрил я. «А для чего тебе нужна эта работа? Она же тебе явно не подходит». Парень колебался, подбирая слова для ответа. Наконец, он сказал: «Я сирота, рос тут в районе. Хартон – имя, которое мне дали в приюте, у меня даже нет фамилии. Я это говорю не для того, чтобы вы пожалели сиротку, а для лучшего понимания. Сами знаете, а может не знаете, район тут не самый лучший. Те, у кого есть деньги, тут не селятся. Пусть я таковым не выгляжу, но у меня есть немало талантов. Многие интересные навыки я развивал с самого детства, и эти самые таланты понадобились одним людям, таким людям, которые очень не любят слова «нет». Я планировал куда-то свалить из города, возможно, уплыть на барже, но я не знаю ничего, кроме жизни здесь, у меня почти нет сбережений, и работа у вас для меня стала бы отличным выходом. То есть если мы возьмем тебя на работу, спросил я, то станем мишенью для окрестных банд, вы не подумайте, не все так плохо. Горячо сказал Тана. «У меня есть свое место не слишком далеко отсюда, а когда я хочу, то могу быть очень скрытным. Меня никто не увидит и не услышит». Я вздохнул. Если парень не врал, его было жалко, но у нас хватало своих проблем и без того. «А чего ты вообще хочешь добиться?» — спросила Кинера. «Я имею в виду долговременно. Смотри, допустим, мы тебя возьмем к себе в дом. Ты будешь работать по хозяйству, научишься тому, чего не умеешь, ну а дальше? Ведь не выйдет же у тебя прятаться всю жизнь, да и мы тут не обязательно надолго». Парень сделал несколько глубоких вдохов и медленно ответил: «Мне нужны деньги, много денег. Когда-нибудь я заработаю достаточно, чтобы оплатить учебу в университете. После этого стану настоящим магом, самым сильным из всех, и никто не сможет говорить мне, что делать и кому лизать сапоги. Вы не подумайте, я способный, я сам научился читать и писать, даже знаю кое-какие слова и свиш, языка магов. И то, что вы можете вскоре куда-то уйти, меня полностью устраивает. К тому времени я уже что-то придумаю». В его голосе звучала такая глухая тоска и безнадежность, схожие с теми, что когда-то ощущал я, не способный вырваться из плена собственной головы. В глазах Кинеры тоже светилось понимание. Я пытался себя одернуть, привести рациональные аргументы. Напоминал, что он может напропалую врать и давить на жалость, что влипать в новые неприятности нам с Кинерой не имеет ни малейшего смысла, а парень вовсе не невинный агнец и явно занимался темными делишками. Но какое-то странное чувство внутри заставляло тянуть, откладывать окончательный отказ. «Кого бы мы ни взяли на работу», — внезапно сказала Кинера, — «ему бы пришлось заключить контракт Керуват». Парень округлил глаза. «Серьезно? Это же полтора красных, как минимум. 210, поправил его я, и сам знаешь, что будет, если ты сказал хоть слово лжи. Я говорил чистую правду, возмутился Хартен. Понятно, подробностей вам не рассказывал, но и ни разу не соврал, и обкрадывать вас не собирался, да будут мне свидетелями все боги вместе взятые. Но если вы так говорите, да, именно, кивнула Кинера, обещать ничего не будем, сначала, пробная неделя, разумеется, оплаченная. Пока ты умеешь не слишком много, хороших денег не жди, потом, посмотрим. Она бросила на меня выразительный взгляд, как бы спрашивая, поступает ли она правильно. Я кивнул и добавил, ждем тебя в следующий перводень в 3, и тебе лучше не опаздывать. Как-то само собой получилось, что принятое спонтанно решение больше не обсуждалось. Мы с Кинерой отнеслись к найму с поразительной беспечностью, лишь с облегчением вздохнули, что одна из небольших и не слишком важных проблем оказалась хоть как-то решена. С одной стороны, конечно, следовало бы устроить серьезный конкурс, выбрать лучшего из нескольких кандидатов, проверить навыки и вкус приготовленных блюд. С другой, первый попавшийся парень с огромным ворохом неприятностей подошел бы ничуть не хуже, его проблемы нас не очень касались, рабочие задачи не требовали наличия абитура или диплома, да и на совсем уж крайний случай мы бы с ним вскоре расстались и подыскали кого-то другого. На одной из вечерних пробежек мы заскочили к Сандашу, но перед тем, как отправить их с Ликсной в совместный сон, рассказали о ситуации. Ксандаш вздохнул, сказал, что мы сделали глупость, но если готовы потратить один из контрактов, то все будет нормально. А если какие-то неприятности нас все-таки настигнут, он попросит помощи ребят или, когда нога окончательно придет в порядок, а это, судя по его быстрому прогрессу, являлось вопросом ближайшей недели, он все уладит сам. На следующий день в раковину позвонила фрау Заридаш, сообщив, что этой ночью внезапно высвобождается почти час работы фабрикатора, так что мы с Кинерой воспользовались возможностью совместить пробежку и поход в университет. Поэтому мы оставили Читош дома, а сами спокойно потрусили на другой берег заниматься делами. Фабрикатор университета оказался просто огромным ящиком, занимающим треть немалого помещения, но рабочая камера имела размер едва ли пару десятков сантиметров по каждой из осей. По сравнению с приборами из цитадели, он напоминал громадную махину ЭНИАКа по сравнению с современными маленькими и компактными компьютерами, запросто уменьшающимися на рабочем столе. Усталый лаборант в ярко-оранжевом халате провел нам краткий инструктаж, показав артефакты учета материалов и управляющую пластину, через которую можно было либо управлять аппаратом напрямую, либо воспроизводить предмет с чертежа, небольшого прямоугольника с внедренными в них инструкциями, позволяющего делать заранее спроектированные предметы без участия человека. Впрочем, для серийного производства фабрикатором почти не пользовались, да и чертежей у нас не было. Я чувствовал, как сильно устал этот лаборант, ощущал вокруг него диссонанс и дисгармонию. Мы выслушали любезный совет потренироваться сначала на чем-то очень простом, типа алмазов, ведь в этом случае материалы ничего не стоят и оплатить придется только затраченную энергию. А потом он присел на стул и, пока Кинера разбиралась с управлением, немного задремал. Изначально я надеялся остаться в мастерской в одиночку, но, разумеется, вместе, полном ценного оборудования это было невозможно. С другой стороны, в случае каких-то неприятностей один человек ничего поделать бы не смог, так что этот лаборант действительно находился здесь для содействия и помощи. И такому хорошему человеку я не мог позволить страдать. Погрузив парня в глубокий, интересный и здоровый сон, мы с Кинерой подошли к его рабочему месту, опустили все бумаги и письменные принадлежности на пол и переложили лаборанта на стол, подложив под голову пару книг, а потом Кинера извлекла из контейнера тега. Тот, сначала утративший ориентацию после перехода, постоял несколько секунд, осваиваясь с обстановкой, а потом направился в сторону фабрикатора. Выпустил из-под нижней челюсти пару ниточек и подключился к системе. Я решил последовать совету лаборанта и действительно потренироваться на алмазах, благо стоимость идущего на них графита была смехотворной. Почувствовав новую задачу, так дополнительно вытянул манипулятор, расплел на тонкие волокна и дотронулся до управляющей пластины. Ждать пришлось около 3 минут, и когда из аппарата раздался тихий аккорд, за дверкой рабочей камеры я нашел маленькую алмазную статуэтку женщины, вытянувшей руки и раскинувшей крылья. Я хотел бы сказать прекрасной женщины, но полупрозрачный материал не позволял увидеть красоту черт лица. Статуэтку и рулин я подарил довольной Кинере, провел еще пару тестов и занялся настоящим делом. Так как над этим проектом я думал уже давно, то оставалось лишь внести минимальные корректировки, основанные на возможностях фабрикатора и банки исходных материалов. Существовало множество форм-факторов для контейнера, но я исходил только из практичности и удобства использования. Наруч, которым пользовалась Кинера, был вполне удобен, но имел недостатков не меньше, чем достоинств. Требовалось что-то повседневное и удобное, не вызывающее удивленных взглядов и, по возможности, хорошо выглядящее. Сумки и кошели отпадали по многим причинам, правда, кое-что подобное позже я собирался сделать для себя. Кулоны и медальоны не годились, так как их было легко потерять. Серьги казались идеальным вариантом, но тут преградой становились возможности фабрикатора, не способного создавать достаточно компактные магические структуры. А заставлять Кинеру пробивать уши и носить огромное и тяжелое украшение я не хотел. Оставалось два варианта – кольцо и браслет. Немного поколебавшись, я выбрал кольцо. Пусть браслет имел больший размер и предоставлял значительно больше места для магических структур, кольцо располагалось практически на ладони и управлять им было пусть чуточку, но легче. Схему артефакта я максимально упростил. Я не стал добавлять систем безопасности, кодированных искажений и идентификации владельца. Делал изначально артефакт, которым сможет пользоваться лишь Кинер и никто другой, ведь если с девушкой что-то случится, мне будет наплевать на судьбу содержимого. Также я не слишком заботился об оптимизации потребления лир, потерями 5, а то и 10% при запечатывании мы с легкостью могли пренебречь. Вместо этого я усилил все контуры до той степени, что Кинера смогла бы запечатать да хоть целое здание студенческого общежития, при этом не рискуя взрывом артефакта или увечьем. Также я добавил одну из стандартизированных рутин саморемонта, отработанную за века до полного совершенства структуру, используемую для по-настоящему дорогих вещей, сильно упрощенную версию того, чем был оборудован ТАГ до модификации. Рутина использовала лишь толику элир, но зато на предмете сами по себе зарастали возникающие при эксплуатации царапины, предотвращалась диффузия материалов и приводились в порядок внедренные магические потоки в случае, если с ними происходили нежелательные изменения. Если не считать используемые для крепости и долговечности материалы и дополнительную рутину, новый артефакт являлся гораздо проще, прожорливее и примитивнее старого. Зато он был надежен словно молоток и не имел фактических ограничений по массе и объему, что в случае силы Кинеры приближалось к бесконечности. И, главное, при слишком сильных потоках лир, была исключена возможность возникновения диссонанса и последующего пространственного взрыва. Вновь звякнула трель фабрикатора, и я извлек получившийся артефакт. Кольцо, которое я сделал, вовсе не напоминало кольцо, оно выглядело как вытянутый щит, почти полностью закрывающий фалангу пальца. Чтобы немного скрыть функции и заставить выглядеть, как обычное ювелирное украшение, я покрыл кольцо тонким слоем платины и изукрасил затейливым золотым узором, не слишком оригинально применив орнамент из перьев и цветов, окружающих символ закрытого глаза. Схожий с сапфиром плоский граненый кристалл буферного накопителя разместился чуть ниже. Мне хотелось подобрать что-то зеленое, сочетающееся с цветом глаз моей девушки, но из эстетики и эффективности я предпочел эффективность. Тем не менее, кольцо выглядело красиво. Пусть архитектура и сильно отличалась от ювелирного дела, но все равно требовала определенного эстетического вкуса, которым я, смею надеяться, обладал. Я бы сказал, что никто теперь не заподозрил бы в этом кольце артефакт, вот только это являлось бы ложью. Маскировать артефакты под бижутерию и украшения было старой традицией всех производителей. Повертев еще теплое кольцо в руке, я подошел к Кинере и взял ее за руку. Я чувствовал, что мое сердце сейчас колотится так сильно, что готово выпрыгнуть из груди. Пусть в традициях мира Итши кольца никогда не имели особого значения, но для меня, человека с земли, они являлись очень важным символом. И надевая любимой женщине на безымянный палец кольцо, насколько бы не похожим на обручальное оно ни было, я чувствовал, словно действительно делаю предложение. Кинера не только чувствовала мои эмоции, но и посмотрела достаточно земных фильмов, чтобы понять культурный контекст. Так что, когда кольцо идеально село на палец, она меня крепко обняла и нежно поцеловала, показывая, каким был бы ответ на вопрос, который я так и не задал. Разбудив лаборанта и получив от него массу благодарностей за подаренный отдых, мы забрали список использованных материалов с подсчетом суммы, которую мы должны оплатить в бухгалтерии университета, и отправились домой. Тишина ночного города, уличные огни, ярко сияющие креосоты Гунар, все это настраивало на романтический лад, так что мы не стали бежать, а просто шли, держась за руки, наслаждаясь покоем, теплом и компанией друг друга. Пешком не приходилось придерживаться крупных дорог, так что, перейдя мост, мы прошли сначала мимо доков, а потом двинулись вдоль реки через узкие переулки при портовой застройке. Мы ничуть не боялись и не проявляли беспечность. По причине ночного времени улицы были пусты, а попытка напасть или ограбить окончилась бы плачевно для любого нападающего. Несмотря на возраст, я мог за себя постоять, да и Кинера неплохо освоила как мое самодельное боевое искусство, так и получила несколько очень хороших уроков от Ксандаша. Но главная уверенность основывалась на том, что в контейнере у Кинеры ждал своего часа так, а на ее поясе висел артефакт магического щита, купленного по случаю под впечатлением от стычки в увядшей долине. Приглушенные выкрики и глухие звуки ударов мы услышали заранее, так что Кинера выпустила Тага, а он, выслушав мои приказы, окутался коконом маскировки и, растворившись на фоне стены, полез на крышу ближайшего дома. Мы не собирались вмешиваться, но и нарваться на случайного бандита тоже не желали. К счастью, наш путь пролегал в стороне от источника шума, так что мы ускорили шаг, чтобы быстрее преодолеть зону возможных неприятностей. «Тебя предупреждали», — послышался приглушенный голос, сопровождавшийся глухим звуком. «Думал, крысиный выблядок, что нашел надежную дыру», — насмешливо спросил другой. «Господин Тараже давал тебе шанс, тебе стоило только сомкнуть пасть и делать то, что говорят уважаемые люди. Ну а ты, тафошлифывшаяф», — раздался булькающий и свистящий голос, но его слова оборвал новый удар. «Мне было очень жалко этого парня, кем бы он ни был, и добравшись домой я намеревался позвонить в полицию и рассказать о происшествии, играть роль настоящего паладина, бросающегося на защиту обездоленных от зла, я не собирался. И дело даже не в малодушии или страхе. Будь ситуация иной, если бы передо мною не лежала грандиозная цель, я бы действительно бросился на выручку этому парню». Чувства Кинеры звучали в унисон с моими, она тоже хотела вмешаться и тоже сдерживала свой порыв. «К счастью, у нас имелись средства и возможности, чтобы не только оказать помощь, но при этом остаться незамеченными. Поэтому я отдал приказание Тагу вмешаться сразу, как только мы отойдем на расстояние сотни ярдов, желательно не показывая себя и вообще не демонстрируя свое присутствие». Кинера почувствовала это намерение и сжала мою руку, демонстрируя свою поддержку и одобрение. «Ты было решил, что слишком хорош для нас», — продолжал первый голос, — «что раз обладаешь парой нужных талантов, можешь делать на территории теней все, что пожелаешь. Ты или работаешь с нами, или работаешь с нами», — добавил второй. «Других возможностей у тебя не будет. И даже если тебе удастся найти еще одну дыру, мы найдем тебя и там». «Хакфы меня нафли», — вновь прозвучал сиплый голос, в котором мне показалось что-то смутно знакомое. В ответ раздался хохот. «Думаешь, самый хитрый? Думаешь, если твоя жопа чует любой ветер, то удастся спрятаться? Ну, не плачь, малыш, у тебя действительно получилось. Вот только одна крыса шепнула другой крысе, где прячется третья. И нам достаточно было прийти и постучать. В любом случае, это было третье предупреждение. Сам понимаешь, четвё». Порыв ветра заглушил голос. Мы уже практически минули дом, за которым происходило избиение, осталось отойти подальше и так бы разобрался с ситуацией. Вот только внезапное странное чувство заставило нас с Кинерой резко остановиться. Мы переглянулись и развернулись назад. Реликвии Фаолонди, которые мы носили на шее, позволяли нам чувствовать близких нам людей, имеющих такие же реликвии. У них был ограниченный радиус и четкий способ применения, присущий приборам или артефактам. Там, кто мы, похоже, стали относиться к ним и использовать, словно утилитарные вещи типа кофемашины или стирального бака. Но реликвии, какими бы слабыми они ни были, несли отпечаток божественного. Они не были ограничены голой функциональностью или утилитарностью, а всегда проводили волю Бога. И сейчас, похоже, этот Бог подавал нам знак. Мы ввалились в переулок и обнаружили мерзкую картину. Пятеро здоровенных, схожих с медведями парней окружили одну маленькую щуплую фигурку. Один из громил наклонился, поднял жертву без каких-либо усилий на вытянутую руку, а светящимся кулаком второй нанес ей резкий удар. Две сияющие луны, звезды и неяркие уличные фонари едва освещали этот убогий дворик, но я не мог рассмотреть цвета ни глаз, ни кожи вовсе не из-за недостатка света. Глаза жертвы заплыли и превратились в узкие щелочки, а лицо покрывали ссадины и синяки. Одежда, полная швов и латок, была рваной и грязной, а с распухших губ стекала тонкая струйка крови. «Остановитесь!» — закричала Кинера. «Прекратите немедленно!» — крикнул я. Громилы резко остановились и действительно прекратили избиение. Они уставились на нас сначала настороженными взглядами, а потом на их лицах заиграли расслабленные улыбки. Я рассматривал их в ответ, сразу включив форсаж и проводя оценку телосложений, имеющегося оружия и боевых возможностей. Если бы я их встретил в городе, никогда бы не подумал чего-то плохого. Все пятеро были просто, но со вкусом одеты, носили неплохую обувь, присущую как рабочим, так и авантюристам, очень похожие трофейные ботинки имели секинеры, от них она не избавилась по каким-то ностальгическим соображениям. Приятные и даже симпатичные лица покрывала густая щетина, но свидетельствовала она не о нежелании бриться, а, скорее, о тщательном уходе за лицом. Такого эффекта можно было добиться лишь регулярной стрижкой бороды. На каждом из громил была надета рубашка в крупную красно-белую клетку, и каждый из них закатил рукава до локтя. Из-за схожести одежды они напоминали то ли членов сельского оркестра, нарядившихся на осенний фестиваль, то ли маленький военный отряд. И, судя по разворачивающейся перед нами ситуации, собрались они вовсе не для того, чтобы сыграть Гейерс Шварцерхауфен. «Эй, дед, тебя это не касается», — пробасил главарь. «Это наши дела. Валите отсюда, и мы сделаем вид, что вас не видели», — сказал второй громила. «Харш, не торопись», — вмешался третий. «Пусть старик уходит, но девка останется. Кулаку не понравится», — мотнул головой главарь. «Сказано было сделать дело, но аккуратно, а мы и аккуратно», — возразил третий. «Но они сами полезли, так что все честно». «Харш, да посмотри ты, смотри, как хороша девка», — заговорил один из молчавших до того бандитов. «Они сами влезли в дела теней, так что будет только справедливо, если понесут наказание». Я испытал легкую досаду. Поддавшись эмоциям, я бросился, как тот самый паладин с Инт-3, смутно знакомому человеку. Мы оба показали бандитам наши приметные лица, вместо того, чтобы просто отдать приказ Тагу немедленно нейтрализовать всю банду. И даже сейчас отдать подобный приказ было не поздно. Вот только я чувствовал, как Кенеру охватил азарт, а в ее эмоциях появилась молчаливая просьба. Я повернул голову и заметил, что левая рука девушки уже сжимает схожий с кастетом артефакт мобильного щита, а на ее лице играет улыбка предвкушения. «Смотри, Харш, она улыбается. Она сама этого хочет», — рассмеялся еще один бандит. «Я отдал Тагу приказ вмешиваться, только в случае опасности для одного из нас», — и сказал, растягивая слова. «30 секунд. Чего, дед? Хочешь посмотреть? Наши стручки не засохли, как твой, так что времени нам понадобится больше. Я даю вам 30 секунд, чтобы уйти», — пояснил я. «И, заметьте, я вас предупредил. Так и расскажете этому вашему кулаку». Бандиты привыкли реагировать на угрозы самым серьезным образом. Они тут же прекратили смешки и улыбки. Главарь, словно сейчас заметил, что до сих пор держит жертву, так что разжал руку и незадачливый парень рухнул на брусчатку дворика. Каждый из бандитов снял с пояса оружие, у двоих это были ножи, у еще двоих – короткие мечи, а у одного со щелчком разложилась самая настоящая телескопическая дубинка. Они молча разошлись в стороны, грамотно рассредоточиваясь, чтобы не перекрывать друг другу поле атаки, а потом без малейшего звука или команды набросились на нас. Мир мгновенно преобразился, расцветая вереницами формул, траектории данных, создавая цифровое представление каждому движению, каждому сокращению мышцы и возможной кинетической энергии каждого замаха. Я, полагаясь на заученные на многочисленных тренировках тактики, ринулся им навстречу, а рядом со мной, опередив на полкорпуса, двигалась Кинера. Если сравнивать этот бой со стычкой с охотниками за головами, я бы назвал его разочарованием. Тонкие и коренастые бахвалились вовсе не зря, они действительно были профессионалами, были в прошедшем времени. И, несмотря на то, что бой проходил с гораздо большим количеством противников, все оказалось гораздо легче. В этот раз мне не приходилось просчитывать каждое свое движение, у меня имелись наработанные макропоследовательности движений, кардинально уменьшающие нагрузку на мозг. Весил я на 1,5 центнера меньше, да и изрядную часть потерянного жира я вернул за счет внушительной мышечной массы. В организме имелся достаточный запас глюкозы, которую после разработки артефакта он не успел переработать до конца. Ну и вооружен я был вовсе не кухонным ножом, а клинком, созданным в цитадели Ашрат, а под обычной городской одеждой на мне был надет тот самый непробиваемый оружием комбинезон, с которым я не спешил расставаться из-за даруемого им комфорта. В разработанном мною боевом стиле не было резких ударов и стремительных атак, оно использовало плавные движения, заломы, медленные проникновения сквозь защитные барьеры, лишение противников равновесия и использование движений врагов против них самих. У меня не было ни кванта магии, так что приходилось учитывать кинетические преграды, подсознательно и сознательно выставляемые каждым жителем этого мира. Кинеру подобные ограничения не касались. Ее Элир была всемогуща, магию не могла остановить никакая защита, так что схожий с моим стиль дополняли и быстрые, почти невидимые удары. У нее не было необходимости переходить к контактному бою, она могла сокрушить противников издали, хоть с использованием широкого арсенала атакующих структур, хоть задействовав пространственный контейнер, а то просто-напросто задавив голой сырой силой. Вот только она, как и я, с нетерпением ожидала возможности проверить свои навыки, так тяжело наработанные за годы и годы тренировок в не имеющем четких временных границ царстве богини. Для меня стычка длилась около 2 минут, но в реальности прошли считанные секунды. Мой клинок резал мечи, ножи и дубинки, правая рука выворачивала конечности и выбивала суставы, а ноги подламывали врагам колени и ставили подсечки. Кинера же пронеслась неостановимым ураганом, нанося резкие удары и заставляя противников отлетать сбитыми кеглями. И когда мы, наконец, остановились и переглянулись, все враги валялись бесформенными кучами, ничем не отличаясь от своей избитой жертвы. Не стал обшаривать тела и собирать их кошельки, ведь грабеж бандитов оставался таким же грабежом, а значит, поставил бы меня на их уровень. Я отдал команду Тагу, он просканировал тела и доложил, что все 6 живы, а 5 не имеют серьезных повреждений, а вот с 6, той самой жертвой, все очень плохо. Я вздохнул, отвесил каждому из лежащих на земле врагов дополнительный пинок и взвалил на плечо паренька, радуясь его низкому росту и не очень большому весу. Зато проблема служанки решена окончательно, вздохнул я, перехватывая тело Хартона за ноги. «Думаю, Лексна нас убьет», — сказала Кинера. В ответ я лишь согласно кивнул. Глава 8. Процент из вклада. Лексна нас все-таки не убила, хотя мы и совершили настоящее святотатство, по крайней мере в моей религии оно было таковым, разбудив среди ночи их с мужем. Увидав меня, взвалившего на плечо хрипло дышащее и тихо постанывающее тело, она лишь кивнула, указала пальцем на дверь операционной, где я и уложил Тану на кушетку. Глаза Лексны метали молнии отнюдь не фигурально. Если возле Кинеры длинные разряды, отлетающие от рук и тела разгневанной целительницы, бесследно пропадали, растворяясь в ауре, то меня каждый раз нещадно жалили, заставляя издавать звуки, несовместимые с мужским достоинством. Случай Хартона оказался не настолько серьезным, как выглядел на первый взгляд, но и ничего хорошего в нем не было. Множественные гематомы, несколько выбитых зубов, легкая контузия, отбитые внутренние органы и 3 трещины в ребрах, ничего такого, с чем Лексна не могла бы справиться за полчаса, правда местного, длящегося больше 2,5 земных. А когда Хартон уже сидел, напоминая нахохлившуюся синицу и набрав полный рот омерзительного на вкус и на вид свиного регенеративного геля, она, наконец, спросила, что это все-таки значит. То же самое хотел знать и давно присоединившийся к нам Ксандаш, который молча сидел все это время рядом, прожигая нас двоих взглядом, а за работой жены наблюдая с заботой и теплотой. Не было никакого смысла скрывать, так что я просто начал с самого начала, с желания получить красивую служанку, подробнее описал встречу с Таной, затем ночной поход в университет, встречу среди глухих улочек и желание помочь почти незнакомому человеку. «Ты идиот, Ули», — подал голос Ксандаш, — «вы оба идиоты, но в этом не совсем ваша вина. Идиот в данном случае являлась сложной идиоматической конструкцией». Так мой внутренний переводчик обозначал безумное животное с мозгами, прожаренными плохо наложенной уздой, и я был вполне согласен с подобным определением. «Не наша вина», — удивилась Кинера. «Как ты думаешь, какова вероятность, что вы, возвращаясь ночью через город, наткнетесь на попавшего в беду знакомого, с которым впервые встретились только позавчера. Вернее, уже час как позапозавчера. Не скажу, что вопрос меня сильно поразил. Пусть толком я о таком не задумывался, чувство, что совпадение очень уж удачно, у меня все-таки возникло. Хартон наложил на меня какие-то чары, удивился я, как-то сумел позвать своей магией. Тана возмущенно замотал головой и замычал, отрицая свою вину, за что тут же получил разряд молнии под затыльник от Ликсны, а также ласковый и пугающий до дрожи в коленях совет сидеть спокойно. Вряд ли, если бы у сопляка имелись такие таланты, лес бы его латать не пришлось. Я бы поставил на влияние кого-то из богов. Он случайно не прихожанин твоей госпожи? Нет, вряд ли. Я не исключаю, что он мог, заночевав в гостинице, проникнуться благостью и добротой Ирулин, но не ощущаю от него ничего, связанного с ней. Кстати, от тебя и Ликсны как раз ощущаю, ваша вера становится с каждым днем сильнее. Ну, возможно, для этого есть одна-две причины, оскалился Ксандаш, и одна из них очевидна. В качестве иллюстрации он поднял левую руку и помахал ею в воздухе. А вторая, заинтересованно спросила Кинера. Ксандаш не ответил, а лишь обменялся с женой пристальными взглядами, после чего они оба заговорщицки захихикали. Из-за этого смеха рука Ликсны, круговыми движениями поглаживающая челюсть пациента, причинила тому боль, так что тот вновь замычал и дернулся. Ликсна, не отрывая взгляд от мужа, отвесила Тане новый подзатыльник. «Да нет никакой второй», самым фальшивым из фальшивых голосов ответила Ликсна. «Первой вполне достаточно», таким же фальшивым голосом добавил Ксандаш. Они снова громко рассмеялись. Я полез в карман и вытянул два маленьких алмазных подвески, где на плоском кристалле были выгравированы знаки закрытого глаза, один из побочных продуктов сегодняшних тестов фабрикатора. «Ну раз достаточно, то этого вам, наверное, не надо?» — спросил я, тщательно копируя фальши их голосов.